Основываясь на том, что мне к тому времени было известно, я прикинул, на кого могло пасть подозрение. Что же вы предприняли? Обратился к своему информатору, весьма надежному информатору, и направил его в пивной бар неподалеку от озера. Чайлдерс был не из тех, кто станет копаться в деталях, да еще под носом у Булларда. Джейку было об этом известно, так же, впрочем, как и Тиндейлу. Буллард абсолютно все дела отсылал на рассмотрение жюри присяжных, так что слушание, любое, было чистой воды формальностью. Вне зависимости от сути дела, от собранных фактов, доказательств, вне зависимости от чего бы то ни было, Буллард всегда вручал судьбу обвиняемого в руки присяжных. Если улик оказывалось недостаточно, то пускай его освобождает жюри, а не он, Буллард. Ведь ему предстоит переизбираться на свою должность, а присяжным нет. Избиратель всегда возмущен и недоволен, если преступник вдруг оказывается на свободе. Большинство адвокатов округа пропускали предварительное слушание дела, если его вел Буллард. Но только не Джейк. Он считал, что нет лучше способа узнать позицию прокурора, чем побывав на таком слушании. Тиндейл тоже очень редко пропускал эту процедуру. Какой пивной бар? Хью. Что он там выяснил? Он доложил мне, что слышал, как обвиняемые Уиллард и Коп хвастались тем, что недурно развлеклись с черномазой девчонкой. Коп и Уиллард обменялись взглядами. Кто же их заложил? Оба плохо помнили то, что было у Хью. Каковы были ваши действия? Мы арестовали Коба и Уилларда, а затем разыскали пикап, зарегистрированный на имя Билля Рея Коба. Что еще вы обнаружили? Внешний осмотр выявил множество пятен крови в кузове. Еще была найдена маленькая майка, перепачканная кровью. Кому она принадлежит? Она принадлежала Тони Хейли, девочке, подвергнувшейся насилию. Сегодня утром майку опознал Карл Ли Хейли, отец девочки. Услышав свое имя, Карл Ли выпрямился. Оззи Уоллс смотрел прямо ему в глаза. Джейк повернулся и впервые увидел брата своего бывшего подзащитного. «Опишите грузовик. Новый фордовский пикап желтого цвета, грузоподъемностью в полтонны, хромированные колпаки, шины с шипами. У заднего окна в кабине висит конфедератский флажок. Кто является владельцем?» Оззи повернулся и ткнул пальцем в Коба. «Билли Рэй Коб». «И это совпадает с описанием пикапа, данным девочкой?» «Да». Чайлдерс сделал паузу, просматривая свои записи. «А теперь, шериф, скажите, какие еще у вас есть показания, изобличающие обвиняемых?» Сегодня утром в тюрьме состоялась беседа с Питом Уиллардом. Он подписал признание. «Что?» — взревел Коп. Уиллард в испуге прикрыл голову руками, взглядом взывая о помощи. «Прошу соблюдать порядок!» Буллард стучал председательским молотком о крышку стола. Тиндейл бросился разнимать своих клиентов. «Вы ознакомили мистера Уилларда с его правами?» «Да». «И он ясно осознавал их?» «Да». «И подтвердил это собственноручной подписью?» «Да». «Кто присутствовал при этом?» «Я, два моих заместителя, следователь Редди и лейтенант Гриффин из дорожной полиции». «Признание обвиняемого у вас с собой?» «Да». «Прочтите его». В зале стояла полная тишина, когда Оззи читал краткий текст признания Уилларда. Карл Ли остановившимся взглядом смотрел на обвиняемых. Коп не сводил глаз с Уилларда, который, склонив голову, отковыривал грязь со своих ботинок. «Благодарю вас, шериф», — обратился к нему Чайлдерс, когда Оззи закончил чтение. «Мистер Уиллард подписал признание?» «Да, в присутствии трех свидетелей». «У обвинения больше нет вопросов, Ваша честь». «Можете задавать свои вопросы, мистер Тиндейл», — прокричал Буллард. «Пока вопросов не имею, Ваша честь». «Умно», — подумал Джейк. «С точки зрения стратегии, сейчас, на предварительном слушании, защите следовало вести себя тише, просто слушать, записывать и не высовываться. В любом случае, дело будет передано большому жюри присяжных, так чего же дергаться раньше времени? И ни в коем случае не позволять обвиняемым давать показания. Это совершенно излишне и только навредит им во время суда». Джейк знал, что не услышит показаний обвиняемых, поскольку он был неплохо знаком с Тиндейлом. «Вызовите вашего следующего свидетеля», — потребовал судья. «Других свидетелей у нас нет, Ваша честь». «Хорошо, можете сесть. Мистер Тиндейл, у вас есть свидетели?» «Нет, Ваша честь». «Тем лучше. Суд пришел к выводу, что в его распоряжении достаточно свидетельств того, что обвиняемыми совершено несколько деяний, которые могут быть расценены как преступления. Исходя из этого, суд в качестве меры пресечения для обвиняемых Кобба и Уилварда назначает содержание под стражей вплоть до заседания жюри присяжных округа Форт, которое должно состояться в понедельник, 27 мая. Вопросы?» Тиндейл медленно выпрямился во весь рост. «Да, Ваша честь, защита просила бы определить разумную сумму залога с тем, чтобы выбросьте это из головы!» — рявкнул Буллард. «Ни о каком залоге речи идти не может. Пока, во всяком случае. Вы слышали, что состояние пострадавшей критическое. Если она умрет, формула обвинения, безусловно, изменится. В таком случае, Ваша честь, я буду настаивать на проведении слушания по поводу освобождения обвиняемых под залог до суда. Скажем, через несколько дней, когда, будем надеяться, девочке станет лучше». Буллард внимательно выслушал Тиндейла. «Неплохая идея», — подумал он. «Принято. Слушание по поводу освобождения под залог назначаю на следующий понедельник, 20 мая, в этом же зале. До этого дня обвиняемые будут содержаться в тюрьме графства Форт. Сегодняшнее слушание объявляю законченным». Ударив молотком по столу, Буллард как-то незаметно удалился. Охрана засуетилась вокруг обвиняемых, на них вновь надели наручники, вывели из зала, провели по лабиринту коридоров мимо ожидавших на улице репортеров прямо в автомобиль, который тут же тронулся с места. Слушание было весьма типичным для Булларда. Всего 20 минут, если не меньше. В этом зале справедливость вершилась быстро. Разговаривая с коллегами, Джейк стоял и смотрел, как толпа людей медленно покидала зал через огромные дубовые двери. Вот он заметил, как Карл Ли, который вовсе не спешил выйти вместе со всеми, сделал ему знак рукой, предлагая присоединиться к нему. Они встретились в просторном холле. Извинившись перед окружавшими его друзьями и родственниками и пообещав встретиться с ними в клинике, Карл Ли подошел к Джейку, и они вместе стали спускаться по винтовой лестнице на первый этаж. «Я искренне сожалею, Карл Ли», — проговорил Джейк. «Да и я тоже. Как она?» «Она выкарабкается. А Гвен, думаю, уже немного оправилась. А ты сам?» Они медленно шли по вестибюлю. «Как-то не укладывается у меня в голове. То есть я хочу сказать, что 24 часа назад все было в полном порядке. Никто ни о чем и не подозревал. А теперь только посмотри на нас. Моя доченька лежит в клинике, вся в шлангах и трубках. Жена едва не сошла с ума. Мальчишки перепуганы до смерти. а сам я думаю только о том, как бы расправиться с подонками своими руками. Я был бы рад чем-то помочь, Карл Ли.